Умные люди всегда боялись смерти. Это был железный закон, заключенный адептами, и Грим прекрасно знал его сам. А если я не подчинюсь, несмотря на тяжелые травмы, Лазбесу требовался лишь краткий отдых. Ее тело постоянно исцелялось, а голос вновь обретал силу. «Тогда я буду играть с тобой еще немного, пока мое терпение не иссякнет», — честно объяснил Грим. «Затем я отрублю тебе голову в качестве трофея, раздвину твои конечности, чтобы сделать кинжалы, оторву твои клешни для ножниц и превращу твою предельную и ядовитую железу в магическое снаряжение. Хаем, дай мне подумать, есть ли в тебе еще что-нибудь ценное, верно? Я могу извлечь твою душу. Эй, скажи мне, маленький паучок, есть ли в тебе кристалл паука? Я слышал, что это тоже очень ценная вещь». Про матери Имбер паутины Лазбес не могла сдержать дрожь, слушая, как Грим перечисляет части ее тела, словно кусочки сокровищ. Как высокоразвитая разумная форма жизни, она отличалась от этих глупых и недолговечных огненных гигантов. Она очень хорошо знала, что смерть не была ее окончательной судьбой, когда высокосортное существо элементов, подобное ей, попало в руки адепта человека. Нет, это было начало бесконечной пытки. При мысли о том, что она будет порабощена в течение следующих тысяч лет, Лазбес не могла не чувствовать, как ее переполняет печаль. Она присела на корточки и громко заплакала. Тем не менее, как странной формы паукообразное огненное существо, ее плач просто выглядел ужасно некрасиво в глазах человека. «Привет, маленький паучок, ты уже принял решение? Если ты все еще не подчинишься, я отрежу тебе ноги для начала». Грим нетерпеливо пнул паука ногой, мгновенно заставив праматерю взвыть от боли. «Я подчиняюсь». Плохие люди обычно боятся только худших. Имбер-паутина праматерь Лазбес наконец опустила свою гордую голову и покорилась Гриму после 2000 лет безудержного бега в этом регионе. То, что последовало дальше, было гораздо проще. Лазбес открыл ее сознание души, и Грим поместил туда свое клеймо души. Таким образом, повелитель огня 4-го класса Имбер-Веб праматерь Лазбес стала первым туземным существом, которое Гриму удалось подчинить с тех пор, как он вошел в план огненного элемента. Глава 1446. С помощью местного жителя завоевание Грима стало намного легче. Для огненных существ, которые жили здесь миллионы лет, Грим 5-го класса ничем не отличался от бога огня. Как бы они ни боролись и не сопротивлялись, они никак не могли изменить неизбежный результат. Подавляющая сила Грима была ключом, который гарантировал успешное исполнение его воли. Уничтожить Лазбеса было все равно, что сбросить первую фишку домино. Он смог собрать снежный ком и завоевать значительную территорию в пределах региона. Однако у огненных существ не было больших амбиций, а тем более мечты завоевать весь план огненного элемента. Например, король огня 5-го класса, такой как Гром, завоевал хорошую территорию и поработил некоторых из соседних огненных существ, чтобы служить рабами. Этого было достаточно. Не было никакой необходимости тратить слишком много времени на то, чтобы заставить всех повелителей огня подчиниться ему. Самолет огненного элемента был классическим сверхразмерным планарным миром. Он был в дюжину раз больше большого планарного мира, подобного миру адептов. Верхний предел силы между двумя мирами также был очень далеко друг от друга. Мир адептов мог содержать только индивидуумов 4-го класса и ниже, в то время как предел силы на плане огненного элемента был 7-м классом. Это означало, что очень вероятно столкнуться с устрашающими огненными существами 7-го класса на уровне огненного элемента. Грим был не более чем муравьем перед такими могущественными существами. И все же, будучи адептом огня 5-го класса, Грим не сдерживался, когда дело касалось его самого. Он тщательно выбирал и выбирал особое место для своего проживания. Это было место под названием «Расплавленный алтарь». Говорили, что «Расплавленный алтарь» был когда-то проходом в царство некоего могущественного огненного иерарха. Однако произошло нечто, что привело к гибели этого огненного иерарха. Священный огонь, горевший на расплавленном алтаре, погас вместе с ним. Тем не менее, святая сила, которая задержалась вокруг расплавленного алтаря, все еще не полностью рассеялась через миллионы лет. Все, кто поклонялся огню, не осмеливались приблизиться к расплавленному алтарю. Будучи чужаком, Грим не испытывал того же страха и уважения, которые были запечатлены в сознании души огненных существ. После долгих размышлений оказалось, что расплавленный алтарь был единственным местом на карте Грамса, которое соответствовало личности Грима как пятого класса. Грим привел с собой праматерь Имбер-паутины. На 68-й день после его прибытия они подошли к расплавленному алтарю. Это была тихая и пустынная земля. Даже с огромным и всепроникающим духом Грима, он не мог почувствовать никаких душ или жизни в этой области. Это было почти так же, как если бы место было проклято. Даже выжженная и высохшая земля и горячий ветер, поднимающий пыль в воздух, казалось, несли на себе таинственную тяжесть. Завывали ветры, гудели костры, и казалось, что сама земля плачет. Имбервудская праматерь Лазбис сразу же перестала ходить по прибытии сюда. На ее уродливом лице появилось выражение страха и уважения. «Мастер, лучше не выбирай это место. Я чувствую здесь запах обиды и смерти. Даже высокосортные существа, такие как мы, будут поражены чем-то плохим, если мы останемся здесь слишком долго», — нерешительно посоветовал Ласп. Грим не ответил. Он просто стоял на месте и молча оценивал эту землю. С того места, где он находился, во всех направлениях поднимались и опускались горы. Черный дым клубился над возвышающимися вулканами, и алая вспышка лавы освещала небо, заставляя его казаться темно-красным и черным. Среди всех вулканов была относительно плоская равнина. В центре равнины находилось озеро лавы в форме полумесяца длиной около 10 километров. Расплавленный алтарь находился в излучине изогнутого озера. Алтарь был необычайно большим и величественным, окруженным гигантскими 100-метровыми каменными колоннами. В центре сооружения находился 4-ярусный каменный алтарь. На самом верху возвышалась странная каменная платформа. Из-за своего возраста алтарь был чрезвычайно стар и разваливался. Каменная резьба и украшения на алтаре осыпались. Даже большая часть каменных колонн полностью разрушилась, оставив после себя только фундаменты высотой от 2 до 3 метров. По какой-то причине странные образы промелькнули в голове Грима, когда он увидел перед собой древние руины. Все небо и земля были багровыми. В центре равнины высился светящийся портал высотой в 1000 метров. Расплавленный алтарь горел стеклянным пурпурным огнем перед этим порталом. Огненные существа со всех концов заполонили равнину. Они принадлежали к разным видам и классам, но на лицах у них был один и тот же пыл. Они усердно молились у пурпурного огня на алтаре, ведомые многочисленными жрецами огня. Время от времени из пурпурного огня вырывался сильный свет, отбрасывая пурпурное сияние на одного из верующих. Всякий раз, когда появлялось пурпурное свечение, толпа разражалась громовыми аплодисментами. Молитвы верующих становились все громче и громче. Все с завистью смотрели, как верующий, облаченный в пурпурный свет, медленно поднялся по алтарю и исчез за порталом. Каждый раз, когда это происходило, атмосфера поднималась все выше и ближе к точке полного воспламенения. Все верующие стали еще более ревностными и ревностными, надеясь, что они станут следующими избранными. Проходя через портал, входя в царство Бога, полностью сливаясь с изначальным огнем. По какой-то причине это загадочно сильное желание заразило и ментальное сознание Грима. Даже ему хотелось встать на колени и помолиться перед расплавленным алтарем. Бип. Обнаружение вторжения таинственной чужой воли. Пожалуйста, будьте начеку. Бип. Обнаружив, что хозяин был заколдован, сейчас активизируется принципиальная защита. В следующую секунду два основных огня, окутавших тело Грима, столкнулись и посыпали воздух искрами. Золотой барьер мгновенно поглотил его 100-метровое тело. Когда золотой барьер защитил его, неизвестная эмоция, проникшая сквозь время, внезапно рассеялась. Грим вздрогнул. Когда он пришел в себя, видение перед ним исчезло. Земля вернулась к своему прежнему пустынному виду. «Чип, что происходит? Что со мной только что произошло?» — серьезно спросил Грим. Бип. Обнаружение необычного силового поля флуктуаций духа в этом регионе. Первоначальные оценки предполагают, что это своего рода пространственно-временная перемотка назад к древним временам. Предполагая, что хозяин усиливает ментальную защиту. Силовое поле флуктуаций духа, перемотка пространства и времени, — подумал про себя Грим. Он не мог не заинтересоваться расплавленным алтарем, стоящим на краю его поля зрения. Судя по его предыдущему видению, могущественное огненное существо, похожее на бога, появилось на плане огненного элемента миллионы лет назад. Он создал могущественное Божье царство огня и оставил здесь расплавленный алтарь как проход в царство избранных верующих. Бог огненного плана элементум. Если бы такая личность действительно существовала, то они были бы в 1000 раз сильнее, чем мир богов огня. Причина этого была проста. Число верующих и зелотов было даже не на одном уровне. Большинство богов из мира богов зависели от одного материального плана. Однако, независимо от количества разумных существ там, он не мог бы сравниться с уровнем элементов. Более того, существа элементов были существами с упрощенными мыслями и немногими требованиями. Они не были похожи на разумные формы жизни из других миров, со сложными мыслями и бесконечной жадностью. Если бы бог огня действительно появился на плане огненного элемента, он мог бы иметь столько зелотов, сколько пожелает. Это был гораздо лучший сценарий, чем борьба за верующих в различных материальных мирах. Однако, согласно пониманию Грима, самыми могущественными личностями в плане огненного элемента были не более чем огненные иерархи восьмого класса. Он никогда не слышал о боге огня из этого мира, чья сила заключалась в вере. Казалось, что истинный правитель Элементия просто не может родиться среди этих тварей. Говорили, что это тоже как-то связано с титанами. Грим сталкивался с догадками других адептов, когда читал древние записи, найденные в Зинтариме. Эти гипотезы предполагали, что четыре плана Элементума были тем местом, где основные частицы мультивселенной были наиболее многочисленны, а также источником всех сверхъестественных сил в материальных мирах. Чтобы избежать чрезмерно могущественного индивидуума, поднимающегося из четырех основных планов Элементума и перекрывающего поставки Элементума в материальные миры, титаны время от времени патрулировали миры Элементума. Они уничтожат любого могущественного человека, у которого есть шанс стать правителем Элементия. Несмотря на бесчисленные существа из Элементия и обширные земли четырех главных миров Элементия, самыми могущественными личностями были лишь иерархи Элементия восьмого класса. Правители Элементума девятого класса никогда не рождались. Это была основная причина появления теней. Это означало, что падший огненный иерарх здесь, должно быть, был вершиной существования восьмого класса. Должно быть, он был слишком силен и подвергся нападению титанов. Затем его царство бога распалось, и его алтарь был разрушен. Даже спустя миллионы лет этот расплавленный алтарь сохранил часть своей странной силы с древних времен. Это могло втянуть людей в своего рода духовную иллюзию, которая позволяла заглянуть в древние тайны. Гриму уже удалось освободиться от этой иллюзии. Что было бы, если бы он этого не сделал? Грим на мгновение заколебался и серьезно спросил: «Ласбис, что ты слышал об этом расплавленном алтаре? Есть ли здесь какие-то табу?» Проматерь Имберпаутины Ласбис присела позади Грима. Она испуганно посмотрела на алтарь вдалеке и сказала дрожащим голосом: «Ни одно туземное существо с уровня огненного элемента никогда не приблизится к расплавленному алтарю по собственной воле. Скорее, это посторонние, которых всегда привлекает алтарь. Они всегда каким-то образом втягиваются». «Часто ли здесь пропадают посторонние?» «Да, многие посторонние исчезают после того, как они приближаются к алтарю. Никто не знает, куда они идут. Однако более надежные источники говорят». При этом Ласбис не могла не понизить голос. Их души были унесены мертвым огненным иерархом, чтобы быть использованными как энергия для пробуждения. Что же касается правды этих слухов, то я понятия не имею. Огненный иерарх, замышляющий возрождение, это была потрясающе важная новость. Грим невольно прищурился. Глава 1447. Любой другой, возможно, отправился бы искать другое место для ночлега, как только услышал бы о тайне расплавленного алтаря. Однако мыслительный процесс с Грима явно отличался от мыслей обычного человека. Он почти мгновенно решил поселиться здесь, чтобы исследовать этот странный и опасный расплавленный алтарь. Однако даже после того, как идея пустила корни, реализовать ее оказалось очень трудно. Самолет огненного элемента никогда не испытывал недостатка в живой силе. Здесь было множество сильных огненных существ, достигавших более десятка метров в высоту и способных передвигать предметы весом в несколько тонн. Однако здесь явно не хватало архитектора с надлежащей эстетикой и способностью проектировать. По сравнению с мириадами классов, обнаруженных в материальных планах, план огненного элемента был гораздо более рудиментарным. Естественно, это означало, что у них не было никаких техников. Казалось, что в самолете огненного элемента был только один класс, и это был странник. С того момента, как огненные стихии были рождены из пламени, они постоянно блуждали и скитались по миру. Они останутся здесь навсегда, как только найдут подходящий дом. Если они не смогут найти его, то будут блуждать целую вечность, пока сознание в их сердцевине не рассеется и снова не превратит их в неупорядоченную огненную энергию. Вот почему план огненного элемента, как говорили, оставался в хаотическом, примитивном состоянии общества, не существовало ни более широкой концепции королевства, ни даже идеи создания групп или союзов. В лучшем случае, огненные существа одного вида будут жить вместе, создавая свободный региональный клан. Тем временем более могущественные огненные существа собирали вокруг себя кучу подчиненных, чтобы использовать их в качестве слуг. Более способные из них станут повелителями огня. Над ними были огненные короли, а на самой вершине пирамиды огненные иерархи. Тем не менее, все они разделяли одну и ту же систему управления, господина и слуг. Огненные короли и огненные иерархи владели большей землей и, следовательно, контролировали больше слуг. По сути, их система управления была точно такой же, как у повелителей огня. Там не было понятия страны или региона. Более того, созданием элементума даже не приходилось трудиться, чтобы удовлетворить свои ежедневные потребности. Все, что им нужно было сделать, чтобы выжить, это поглотить немного огненного элемента, пока они бродили вокруг. Естественно, это означало, что не было никакого смысла развивать специализации или классы. Следствием этого было то, что Гриму пришлось бы нанимать архитекторов из других мест и привозить материалы, если бы он хотел построить здесь башню адепта. Местные существа огненного элемента могли служить только рабочими. Более того, они были бы самыми низкими из всех работников, способными лишь на простую работу, требующую грубой силы. Приняв решение, Грим поспешно послал Лазбиса уничтожить окружающих повелителей огня. Учитывая способности проматери тлеющей паутины, группа огненных лордов третьего класса была абсолютно неровней. Там не должно быть никаких сюрпризов. А что касается более могущественных повелителей огня четвертого класса, их можно было оставить в покое до тех пор, пока у Грима не будет времени разобраться с ними. Справившись со всем этим, Грим оставил огненный след у озера лавы. Затем он небрежно разорвал пространство и вернулся в лагерь Экзодер. Целью прибытия Грима был все тот же сверхдальний телепортационный комплекс, скрытый в столице стали. Когда Грим вышел из комнаты телепортации, Носок уже почтительно ждал его. Что это? В чем тут дело? Дух Грима был невероятно чувствителен. Он сразу же заметил необычное поведение Носка. Конечно, господин, раздвоенный Носок мог быть высокомерным и гордым с личностью столь же плохой, как и его предшественник, но он не смел выказывать никаких признаков неуважения к этому все более могущественному легендарному адепту огня. В последнее время довольно много людей спрашивали о вашем местонахождении в лагере. О, и кто же эти люди? Грим внезапно остановился и серьезно спросил. Не ветераны в лагере. Большинство из них это электростанции со всей галактики. Они не очень сильны. Среди них есть и третий, и второй, и даже первые классы. Однако по прибытии они повсюду спрашивают вашу информацию, особенно заботясь о вашем местоположении. Вам удалось установить их личности? Грим холодно улыбнулся. Он уже имел представление о том, кто они такие. Они приходят со всей галактики из разных миров. Однако все они имеют одну общую характеристику. Они верят в бога огня. Грим хмыкнул, когда он прервал его своим собственным вопросом. Почти все из них, даже случайный неверующий, это своего рода галактический наемник. Грим на мгновение задумался, а потом вдруг спросил, каковы отношения между фракцией адептов и миром богов здесь, в потусторонних мирах. Это очень грязно. Как вы понимаете, фракция адептов никогда не была единым фронтом. Стратегия, принятая по отношению к другим силам, всегда находится под влиянием и влиянием более могущественных адептов. Некоторые адепты предпочитают иметь своей целью мир богов и часто совершают набеги на планарные миры богов. Тем временем другие адепты заключают тайные соглашения с миром богов и вместе работают над завоеваниями против эльфов, смотрящих или драконов. На самом деле, некоторые даже работали бы вместе с богами, чтобы иметь дело с другим адептом. Пока они шли, Носок объяснял Гриму ситуацию в космосе. Столица Стали стала своего рода частным торговым центром за 200 лет своего существования вблизи лагеря Экзодер. Им удалось раздобыть собственные источники информации. Этот поток тривиальных, неопределенных новостей, смешанных со слухами, был объединен с информацией, которую Грим добыл через более публичные средства, что позволило ему наметить приблизительное направление, в котором развивалась фракция адептов. С общей точки зрения, фракция адептов не была строителями, это были разрушители. Фракция адептов почти одновременно воевала с пристально глядящей империей, драконами, эльфийской империей, миром богов, планами элементума, бездонным миром и миром теней. Конечно, не все эти войны были объявлены от имени всей фракции адептов. Большинство из них были личными войнами, которые вели небольшие организации адептов или могущественные отдельные адепты. Подобно осьминогу, протягивающему свои щупальца во все стороны, самые могущественные адепты фракции адептов выбирали своих врагов исходя из их личных предпочтений. Например, если адепту не хватало драконьих ресурсов, он поощрял и направлял более слабых адептов атаковать территорию дракона. Затем адепты низшего уровня вторгались на драконьи планы, выслеживали драконов низкого и среднего уровня и забирали с собой любые ресурсы, которые им были нужны. Благодаря этому процессу высший адепт сможет получить необходимые ему ресурсы и материалы. Подчиненные адепты получат их защиту, а также некоторые другие преимущества. Обе стороны получили то, что хотели, создав беспроигрышный сценарий. Однако ярость драконов, вызванная этим процессом, будет воспринята всей фракцией адептов. Высшие адепты, которые хотели провести исследование родословной демона, собирали адептов и прорывались в мир бездны, ведя там многочисленные войны против владык бездны. То, что могучие силы абиссального мира были чем-то, что фракция адептов могла выдержать, их не волновало. Действительно, нужно было признать, что оценка расщепленного мозга носка была довольно точной. Политика фракции адептов по отношению к другим силам напоминала гидру. Бесчисленные головы щелкали челюстями и кусали любой кусок мяса, который приближался к ним, не имея ни малейшего представления о ясной и определенной общей стратегии. Честно говоря, если бы их враги не были в таком же хаотичном состоянии, фракция адептов была бы в глубокой, глубокой беде. Верующие в бога огня. Хе-хе, казалось, что бог огня Синай снова смотрит на него. Грим только покачал головой и горько улыбнулся. Тут уж ничего не поделаешь. Шар бога огня был бесценным сокровищем, с которым он никогда не расстанется. Не было никакого разрешения конфликта между ним и богом огня Синаем. Как бог седьмого класса, Синай был довольно хорошо известен даже в мире богов. Он обладал множеством подчиненных ему богов. Грим почувствовал, как у него гудит голова, когда он был мишенью такого человека. Он чувствовал, как бешено бьется его сердце. До этого он скрывался в мире адептов. Синай ничего не мог ему сделать, каким бы могущественным он ни был. Теперь, когда Грим вышел из плоского мира в космос, у Синай было много вариантов расправиться с ним. Прямое нападение на лагерь Экзодер было, конечно, не более чем шуткой. Лагерь Экзодер охранялся великим адептом седьмого класса. Сам лагерь имел приличную военную силу. Если бы Синай действительно сошел с ума настолько, чтобы проделать весь этот путь в поисках мести, Грим, вероятно, улыбнулся бы во сне. Если нападение на Экзодера напрямую не сработает, то самым эффективным средством было выследить Грима и устроить засаду. Гриму придется быть предельно осторожным, когда он выйдет наружу. Он должен был избегать давать своим врагам шанс поймать его одного. В противном случае любой простой вассальный бог шестого класса или клон смогли бы убить его. Именно из-за этих опасений Грим отказался от лагеря Экзодер и решил поселиться в самолете огненного элемента. Причина этого была проста. Лагерь Экзодер был местом со слишком большим количеством теней, где его враги могли спрятаться. Трудно было защититься от стрелы, выпущенной сзади. Между тем, самолет был достойным местом для отдыха, учитывая, что Грим мог выбрать, чтобы покинуть это место в любое время. Он бы слишком много думал об этом, если бы верил, что Синай придет к самолету огненного элемента, чтобы найти с ним проблемы. В конце концов, бог огня был в основном эликсиром бессмертия для всех высокосортных огненных существ. Если Синай осмелится приблизиться к логову этого льва или просто пошлет туда своих вассальных богов или клонов, повелители огня определенно взбесятся. То, что делало богов огня мишенью для повелителей огня, было божественной властью в их телах. Это был самый высокий класс преобразователя энергии огня, который мог быть использован на любом огненном существе. Совершенный бог огня божественная власть может поднять любое огненное существо четвертого класса непосредственно до пятого класса. Даже фрагмент божественной власти мог бы значительно улучшить силу огненного существа. Например, фрагмента божественной власти бога огня, который получил Грим, было бы достаточно, чтобы подтолкнуть огненное существо уровня новичка-ученика непосредственно к пику четвертого класса. Ужасающая способность божественной власти не могла быть более очевидной. Из-за силы и редкости фрагмента божественной власти Грим не мог использовать его только для улучшения своих сил. Вместо этого он оставил его в светлом клоне и спрятал в мире адептов. Он не был настолько глуп, чтобы взять с собой фрагмент божественной власти, тем более на план огненного элемента. Если бы он действительно сделал это, король огня Громс, вероятно, ударил бы его в тот момент, когда он почувствовал ауру фрагмента божественной власти. Дружба, товарищество. Эти пустые слова ничего не стоили перед обещанием огромной выгоды. Гримм не обладал достаточной квалификацией для изучения такого предмета, как фрагмент божественного авторитета, прежде чем достиг пятого класса. Теперь, когда он стал великим адептом пятого класса, ему нужно было найти безопасное и уединенное укрытие для себя. Тогда он сможет, наконец, приступить к исследованиям, которые все это время откладывал. Глава 1448. Естественно, Гримм не мог оставить вопрос строительства личной башни адепта какому-то постороннему человеку. Если просочится информация о местоположении башни, всемогущие враги Гримма смогут обнаружить его в любое время. Поэтому он мог оставить эту задачу только Носку. Расщепленный мозг отвечал за организацию всех вопросов, связанных со строительством башни. Однако обстановка в огненном элементе самолета была слишком плохой. Обычные существа там вообще не выживут. Большая часть строительных работ могла быть оставлена только строительным магическим машинам. Эти строительные машины должны были бы подвергнуться специальным модификациям для повышения их огнестойкости, чтобы приспособиться к суровым условиям самолета. Более того, учитывая нынешнюю личность Гримма как великого адепта пятого класса, обычная маленькая или средняя башня не позволила бы ему раскрыть всю свою силу. Было очевидно, что это должна быть большая башня адепта. Передав координаты Носку, Гримм на мгновение заколебался, но в конце концов решил нанести визит великому адепту Саруба. Пришло время уладить его связи и обиды с кланом Саруба. 15 минут спустя Гримм появился перед высокой башней адептов в лагере Экзодер. Самые разные люди входили и выходили из подъезда на первом этаже. Все они были адептами, одетыми в мантии и доспехи различных конструкций. Они могли принадлежать к разным классам и классам, но все они носили на груди странную металлическую эмблему. Всякий раз, когда они проходили через защитный барьер, на эмблеме вспыхивала вспышка синего света. Похоже, это была какая-то система идентификации. Тем временем по обе стороны двери молча стояли две 7-метровые мифриловые статуи. В центр их гуманоидных голов были вставлены магические драгоценные камни. Эти драгоценные камни постоянно сканировали адептов, проходивших через вход. С их несокрушимыми телами и жестокими металлическими кулаками можно было себе представить, как эти две мифриловые статуи четвертого класса подарят захватчику незабываемые воспоминания, если кто-то попытается войти без эмблемы. Мифриловые статуи были большими металлическими магическими статуями, сделанными в основном из мощного магического сплава и покрытыми слоем мифрила. Они могли выдержать любую магию элементума ниже четвертого класса и получали только половину урона от магических атак четвертого класса. Такие мощные металлические големы были практически непобедимы против адептов ниже четвертого класса. Даже адептам четвертого класса было бы трудно противостоять этим конструкциям. Эти два мифриловых голема могли показаться только новичками четвертого класса, но они были намного выше теневого демона, когда дело доходило до атаки на линии фронта и принятия вражеских атак. Если быть жестоко честным, то даже два промежуточных теневых демона четвертого класса вместе взятые не могли бы сравниться ни с одной из этих мифриловых статуй. Причина этого была проста. Они были предназначены для разных целей. Эти грубокожие гигантские магические статуи с мощным магическим иммунитетом были естественными врагами заклинателей. Поэтому магическая машина типа убийцы, такая как теневой демон, была еще менее подходящей для них. Однако теневой демон был выше этих мифриловых статуй, когда дело доходило до скрытности и убийства. По крайней мере, заклинатели вроде Гримма всегда больше боялись големов вроде теневого демона и меньше беспокоились о мифриловых статуях. Основная причина этого заключалась в том, что мифриловые статуи были слишком большими и неуклюжими. Во многих ситуациях они зачастую не могут быть использованы в полной мере. Таким образом, гигантские големы, подобные мифриловым статуям, могли использоваться только в качестве охранников критически важных магических объектов. Нелегко было брать их с собой в экспедиции. Многочисленные магические глаза из драгоценных камней двух мифриловых големов уставились на Гримма, когда он приблизился ко входу. Они заскрипели и начали двигаться. «Стой!» «Доложите о своей личности». Мифриловая статуя слева встала на пути грима. Из него донесся гулкий механический голос. Движения мифриловых статуй сразу же привлекли внимание адептов. Их тела задрожали, когда взгляд упал на грима. На их лицах отразились шок и удивление. «Это же легендарный адепт огня! Это, так это он!» В этот момент ментальные колебания пробежали по мифриловым статуям, и низкий и хриплый голос произнес: «Как я и ожидал, это ты, грим. Очень хорошо, теперь вы можете войти. Я буду ждать вас в 9-м зале». Судя по голосу, это был адепт 5-го класса Сайнс, с которым грим уже однажды встречался. Как адепт он мог вспомнить все, что видел, и вспомнить все, что слышал. Если бы это было необходимо, некоторые адепты могли бы даже запечатлеть некоторые особенно важные сцены глубоко в своем сознании, чтобы они могли повторно вспомнить их для оценки и изучения. Это было одно из многих преимуществ адептов, имеющих могущественных духов. Мифриловая статуя отступила в сторону, и барьер перед башней открылся. Грим оглядел толпу вокруг себя и спокойно вошел. Группа адептов поспешно подбежала к нему, как только он вошел в башню. Лидер группы был также хорошо знакомым грима. Это был адепт 4-го класса Мартин. За ним следовала группа первоклассных адептов в мантиях экзекутора. «Грим, лорд Грим, очень рад вас видеть. Я здесь, чтобы показать вам дорогу по приказу лорда Сайнса». Прошло 200 лет, но Мартин был все так же высок и красив. Однако Мартин казался немного смущенным и растерянным, так внезапно столкнувшись со старым другом, которого он теперь должен был называть лорд. «Я ценю внимание Сайнса». Грим улыбнулся и сказал: «Раз уж это так, давайте поговорим во время прогулки». «Да». Грим проигнорировал исполнителей 2-го и 3-го класса в башне и вошел в здание под руководством Мартина. «Вы все эти годы жили в башне? Почему бы не вернуться в центральные земли и не посмотреть?» — с любопытством спросил Грим. «Я не могу вернуться, да и не хочу». Мартин вздохнул. «Такие люди, как я, не очень хорошо управляются с делами и не могут быть обеспокоены тем, чтобы иметь дело с этими ублюдками Зентарима. Так что я вполне могу спрятаться в этом лагере в космосе, где никто не может указывать мне, что делать. У меня здесь довольно безудержная жизнь. Тогда твоя семья и друзья, может, я и выгляжу молодо, но мне уже больше 700 лет. Единственные прямые потомки, которых я оставил в Зентариме, вымерли 300 лет назад. Потомки другой ветви используют мое имя в качестве знамени, но если вы действительно хотите войти в него, они больше не связаны со мной». Сказав это, Мартин не смог сдержать обиженного вздоха. «Я тоже не могу с ними возиться. Просто оставь их в покое. А остальные в этой башне, их ситуации похожи на мои. Некоторые потеряли свою родословную, другие конфликтуют с теми, кто живет в Зентариме, а некоторые предпочитают тишину здесь. Ситуация немного отличается, но после всего этого времени здесь, ни у кого точно нет желания возвращаться в этот маленький и узкий мир». Услышав это, Грим кивнул. Он мог отчасти понять их тяжелое положение. «Однако мы прекрасно знаем о ваших подвигах в Зентариме, милорд. Мы искренне восхищаемся тем, что вы смогли разрушить изоляционистские оковы Зентарима всего за 100 лет и вернуть регион на правильный путь». Мартин не мог удержаться, чтобы не сказать еще несколько фраз. «Ты поистине великий носитель перемен, которых так долго ждали центральные земли. Центральные земли также отныне будут подниматься в силе». Грим ответил на похвалу несколькими нейтральными комментариями и продолжил нормально разговаривать с Мартином. Пройдя через бесчисленные коридоры и переходы и прокатившись на нескольких парящих дисках, они наконец прибыли в 9-й зал. Сайнс уже ждал его здесь. Тот же грязный халат, те же растрепанные короткие волосы и та же тощая фигура с красным носом. Сайнс стоял молча, оценивая Грима спокойным взглядом. Как великий адепт, он имел тысячи способов и средств, чтобы выглядеть более красивым и молодым. Однако эти методы вряд ли обманули бы адепта той же силы. Более того, как великий адепт, их ценность никогда не зависела от их внешнего вида. Вот почему многие великие адепты не очень заботились о своей внешности и выглядели действительно очень эксцентрично. Сегодня, увидев Грима, Сайнс впервые почувствовал зависть и ревность. Как хорошо быть молодым. По сравнению с тем, каким старым выглядел Сайнс, Грим действительно был завидно молод. На первый взгляд Грим был просто красивым молодым человеком, с глазами, которые светились, как звезды, и красивыми чертами лица. Он не был особенно красив. Однако его фигура была неожиданно мускулистой с четко очерченными линиями идеального соотношения. Когда он просто стоял там, Он производил впечатление обычного человека. У него не было такого удушающего присутствия, как у других адептов-энергетиков. Однако ужасы потрясения промелькнули в глазах Сайнса, когда он посмотрел на Грима. Будучи адептом четвертого класса, Мартин, возможно, не смог бы ощутить основную ауру, которую излучал Грим. Однако такой опытный великий адепт, как Сайнс, продвинулся вперед 1900 лет назад и мог видеть это очень ясно. Четыре основных ауры. Этот недавно продвинутый Грим был окутан четырьмя основными аурами. Два ореола красного огня имели мистический резонанс с душой Грима. Вероятно, это были силы принципа огня, которыми он овладел. Между тем две другие, одна темно-красная, а другая ярко-желтая, по-видимому, были снабжены какими-то могущественными сокровищами. Четыре уникальных основных ауры смешались вместе и надежно защищали Грима. Случайные колебания принципа, которые появлялись на поверхности, заставляли выражение лица Сайнса меняться. Возможности овладеть двумя основными силами сразу после продвижения было достаточно, чтобы продемонстрировать невероятный талант Грима с огнем. Более того, помимо своих выдающихся способностей, этот молодой великий адепт также обладал ценными артефактами. Вот этого Сайнс никак не мог понять, где он нашел столько артефактов пятого класса. Был ли он незаконнорожденным сыном какого-то высокопоставленного человека из фракции адептов? На мгновение даже Сайнс потерял дар речи. Глава 1449, не удержавшись, спросил Сайнс, когда они оба уселись поудобнее в зале. «Скажи, зачем ты меня искал? Я хочу просить аудиенции у великого адепта Саруба». Поскольку Сайнс уже спрашивал, Грим, естественно, пошел с самым прямым ответом. Тощий старичок не удержался и зловеще рассмеялся, словно уже предвидел ответ. «Лорд Саруба не такой, как мы. Он давно уже покинул лагерь и основал собственное мистическое царство. Связаться с ним будет не так просто. Но у вас определенно есть способ связаться с ним, не так ли?» Грим усмехнулся. Сайнс внимательно посмотрел на Грима, оценивая его с головы до ног. Наконец, он не смог сдержать вздоха еще раз и сказал, кто бы мог подумать, что даже лорд Саруба ошибется. В противном случае он никогда бы не позволил такому превосходному человеку, как вы, ускользнуть от него. Он не совсем недооценил меня. Я просто хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы разрешить некоторые недоразумения и конфликты, которые у нас были в прежние годы. Кихи-кихи-кихи, те тривиальные дела, которые произошли в планарном мире, так или иначе все еще стоят в ваших усилий. Вы только что продвинулись до великого адепта. Вы не понимаете, как мыслят такие крупные игроки, как мы. Для таких людей, как мы, власть — это сила, которую вы действительно можете контролировать. Что же касается мира адептов, хех, учитывая проклятое неприятие планарного сознания, мы мало во что можем вмешаться, но мир адептов по-прежнему наш родной мир, не так ли? Правда, правда, правда. То, что вы говорите, действительно очень верно. Однако вы не настолько невинны, чтобы поверить, что вся фракция адептов несет свои потери в планарных войнах с великими адептами, которые поднимаются из мира адептов, не так ли? Раз в несколько сотен лет, вы должны знать, что наша фракция адептов постоянно воюет с богами, драконами, демонами и смотрящими. Мы ни за что не смогли бы поддерживать наши усилия, полагаясь только на свежую кровь из родного мира. Высшие адепты обладают большими планетными мирами в своих руках, сравнимыми с миром адептов. Производство боевой силы из этих главных планетных миров гарантирует, что фракция адептов сохраняет огромную силу, необходимую для устрашения всех наших врагов. Грим молча слушал. С тех пор, как он перешел в четвертый класс, разница в измерении его существования позволила ему узнать истинные тайны Вселенной. Грим чувствовал, как занавес, скрывающий истинное лицо мира, медленно раздвигается перед его глазами, пока он слушал Сайнса. Перед ним открывался новый мир, совершенно отличный от его прежнего понимания. Почему каждый пятый великий адепт, выходящий из родного мира, надолго останавливается в лагере в космосе? С одной стороны, это потому, что им некуда идти, в то время как самим им не хватает способности создать собственное мистическое царство. С другой стороны, это приспособление. Приспособиться к своим новым телам, к своей новой душе и ко всему этому новому знанию. Я знаю, что для такого молодого человека, как вы, чтобы перейти в пятый класс, вы должны были пережить ужасное кровопролитие и жестокие завоевания. После превращения в великого адепта, способ, которым вы видите Вселенную, планетные миры и ресурсы, должен будет отличаться от прежнего. Самолеты, которые вы посетили и завоевали в прошлом, были в основном небольшими и средними самолетами. Тамошние туземные существа либо глупые и медлительны, либо обладают силой, но не способны правильно ею пользоваться. Борьба с такими врагами ничем не отличалась от борьбы с овцами, даже если их было в сотни или тысячи раз больше, чем вас. Имея достаточно времени и пространства, вы могли бы легко затащить их на смерть, даже столкнувшись с абсолютной опасностью и невыгодой. Почему? Скажи мне, что дало тебе такую силу и уверенность? Грим выслушал вопрос Сайнса и задумался. Планарное преимущество, преимущество класса, преимущество знаний. Действительно, это были вещи, которые давали вам уверенность. Таким образом, враги в ваших глазах не более чем овцы. Они могут отрастить рога, даже когти и клыки, но это никогда не изменит их сущность как овец. А мы волки. Они – добыча, а мы – хищники. Это не наше решение, а то, что было решено разницей в наших планетных мирах. Вы можете себе представить обратное. Если бы их миры были сильнее нашего, они бы никогда не упустили возможности совершить набег на ресурсы и население. Мир адептов – это всего лишь большой планетный мир. Ресурсы, необходимые ему для роста и превращения в гигантский планетный мир, такой как мир бездны и мир катастроф, просто слишком велики. На протяжении всего этого процесса сбора необходимых ресурсов враги, с которыми мы будем сталкиваться, больше не будут теми меньшими планетами, которые слабее нас. Враги, с которыми сталкиваются великие адепты, часто являются большими планетными мирами, сравнимыми с миром адептов. И войны между большими планетными мирами превосходят то, что вы испытали в этих крошечных мирах. Вот почему эти лагеря в потусторонних мирах похожи на лагеря новобранцев для новоиспеченных пятиклассников, собирающих ресурсы и знакомящихся с условиями войны. Хе-хе, такие люди, как мы, не более чем новички, которым еще предстоит отточить клыки в глазах адептов высших классов. Тело Грима задрожало, когда на его лице появилось сложное выражение. Тем временем адепт Сайнс продолжал странно хихикать, открывая Гриму все более суровые истины мира. Не расстраивайтесь. Почти каждый новый продвинутый адепт пятого класса должен будет испытать эту адаптацию ума и тела. Когда-то ты был бесспорным, всемогущим индивидуумом в планетном мире. Здесь ты всего лишь новичок, обладающий некоторой властью. И все же не впадайте в уныние. По крайней мере, по сравнению с этими низкопробными адептами, мы составляем костяк фракции адептов. Начальство не позволит нам так легко умереть. Услышав все эти шокирующие истины, Грим глубоко вздохнул. Он не мог не спросить из любопытства: «Сэр Сайнс, почему вы открыли мне так много ценной информации?» «Кихихихи, я просто хочу сказать тебе, что все эти конфликты в мире адептов, о которых ты так заботишься, вряд ли имеют значение в глазах великого адепта шестого класса. Он постоянно занят ведением войны против этих крупных планетных миров. Где у него будет время или усилия, чтобы заботиться обо всех этих грязных делах в мире адептов?» Грим на мгновение задумался и спросил: «Если планарные завоевания так опасны, есть ли великие адепты, которые не любят их и предпочитают не участвовать?» «Кихихихи, конечно, есть. Разве вы не видите дюжину пятых классов, задержавшихся в лагере? Они запирались в своих комнатах, никогда не выходя и только собирая ресурсы для своих исследований и экспериментов. Пхенда, разве высшие адепты не заставляют их насильно участвовать в планарных войнах?» «Хе-хе-хе, нет, такого не бывает. В конце концов, направления и предпочтения каждого адепта различны. Нет никакого способа связать кого-то и заставить его что-то сделать. Однако для адептов, которые преуспевают в убийствах и сражениях, активное участие в планарных войнах, организованных высшими адептами, возможно, самый быстрый способ укрепить себя. Возьмем, к примеру, наш лагерь Экзодер. Истинный владелец лагеря — великий адепт седьмого класса лорд Эрлиндвальд. Он решил присоединиться к силам леди Барбары, и в настоящее время они ведут войну против бога-зверя. Я слышал, что это действительно очень напряженная битва. Ты имеешь в виду, только великие адепты восьмого класса имеют право объявлять войну главному планетному миру. Затем они соберут несколько великих адептов, чтобы укрепить свои силы и служить главной армией? Спросил Грим. Ну конечно. Сайнс кивнул и сказал: так называемые войны между основными планетными мирами не ограничиваются только одним или двумя планетными мирами. Зачастую это ужасающие войны, охватывающие десятки, если не сотни планетарных миров. Ради того, чтобы нанести врагу максимальный урон, эти войны всегда начинаются на периферийных планетных мирах. Захватчик сокрушит миры ресурсов, миры крепости и миры веры своего врага в ошеломляющем блице. В таких случаях слабаки – это пушечное мясо этой войны, в то время как мы – костяк сражающихся. Нас направляют либо для уничтожения упрямых крепостей, либо для борьбы с противниками того же ранга, что и мы. Я уверен, вы можете себе представить, как тесно в этих мирах, где миллионы и миллионы муравьев сражаются. Тем временем за пределами планетных миров сражаются десятки великих адептов пятого класса, вассальных богов и клонов. Я уверен, что вы никогда не сможете забыть такой опыт, как только испытаете его на себе. Грим на мгновение замолчал. Наконец он покачал головой и горько улыбнулся. «Похоже, у тебя есть какая-то цель, учитывая все, что ты мне сегодня рассказал. Кихихихи, главное, чтобы ты понял». Сайнс расплылся в зловещей улыбке. Ситуация на стороне леди Барбары, по-видимому, довольно напряженная. Им все еще не хватает людей. Таким образом, приказы о вербовке были разосланы во все лагеря. Вы можете присоединиться или не присоединиться. Вы наслаждаетесь абсолютной свободой. Однако прежде чем отклонить это предложение, я надеюсь, что вы сначала ознакомитесь с условиями найма. Сказав это, Сайнс достал коммуникационный кристалл и бросил его в Грима. Грим поймал его и медленно протянул свой дух в кристалл. В следующую секунду он извлек огромное количество данных с помощью чипа. Война зверей. Приказ о вербовке адептов набранные лица. Великие адепты 5-го, 6-го класса в содержании миссии. Обеспечьте успешное продвижение вдоль западной линии. Спонсор миссии. Великий адепт Эрлинвальд, награды за миссию. 2 небольших планетных мира. 1000 ситхов исходного вещества, материал 5-го класса по вашему выбору и 30 000 потусторонних рабов. Все трофеи, полученные во время войны, принадлежат одному человеку. Помимо простых терминов, описанных в кристалле, остальная информация содержала описание текущего состояния войны зверей. Вербовка на этот раз была полностью добровольной. Завербованные великие адепты должны были следовать за великим адептом Эрлинвальдом и вести войну вдоль западной линии, уничтожая все планетные миры, которые поклонялись богу-зверю по пути. Конечно, главными силами этих вторжений были 3-й и 4-й классы, а также бесконечные орды адептов и зверей Вуду. Цель присутствия великих адептов состояла в том, чтобы защитить вторгшиеся силы от нападения противников ультракласса. Глава 1450. Странное выражение появилось на лице Грима, когда он прочитал странно знакомое содержание этого приказа о наборе. После долгой паузы он посмотрел на Сайнса с фальшивой улыбкой и сказал: «Я полагаю, что именно вы издали приказ об обязательной воинской повинности в прошлый раз. Я до сих пор отчетливо помню эту миссию. Даже сейчас, и теперь вы снова рекомендуете мне подобные миссии? Похоже, у нас действительно есть близость друг к другу». Сайнс тоже засмеялся и сказал: «Похоже, что это действительно так. Однако в прошлый раз я передал задание Фриду. Кто бы мог подумать, что он подтолкнет тебя вперед, чтобы заполнить ряды. Без возможности с того времени вы, вероятно, не стали бы великим адептом так легко. Если так подумать, то это действительно совпадение. Так вы и освободились, они никак не связаны. Он регулярно делал мне подношения, потому что надеялся получить долю на рынке лагеря. Вот и все. Разве я не встал у тебя на пути? В любом случае, это были просто какие-то низкосортные ресурсы. Как вы думаете, те люди, которые прячутся в планетном мире, боясь крупномасштабных воздушных войн, могли бы предложить что-нибудь хорошее?» Сайнс улыбнулся и объяснил: «Он действительно просил меня о помощи, но я отказала ему. Почему? Потому что великие адепты, покинувшие мир адептов, почти никогда не хотят вмешиваться в сражения внутри планарного мира. Мы вызовем ответную реакцию планарного сознания, если будем вовлечены. Если с планарным сознанием что-то пойдет не так, это может понизить мою совместимость с моими принципами. Это была бы ужасная потеря для меня. В частности, никто никогда не осмелится прикоснуться к тому, кто благословлен планарным сознанием, как ты. Не обязательно, не так ли?» Грим, казалось, что-то вспомнил. Он усмехнулся и сказал: «На меня напал клон великого адепта в мире адептов. Кажется, его звали Дуглас». «Дуглас?» Сайнс, казалось, удивился. Затем он задал вопрос: «Дуглас из Серебряного Союза? Я не знаю, с какой фракцией он связан, но признаки указывают на то, что он близок к Серебряному Союзу. Грим на мгновение заколебался. «Значит, это он», — вздохнул Сайнс и сказал. «Дуглас — великий адепт, который продвинулся вперед 1200 лет назад. Он уже в шестом классе и давно покинул лагерь Экзодер. Это сказано». При этих словах Сайнс поднял голову и украдкой взглянул на Грима, прежде чем продолжить мягким голосом. «Говорят, он теперь в союзе с одной ведьмой и намекает на то, что собирается покинуть Серебряный Союз. Вот почему у него не было другого выбора, кроме как покинуть лагерь, чтобы избежать неприятностей. Конечно, все это только слухи. Ведьма, избегающая неприятностей». Грим слегка нахмурился. У него было смутное ощущение, что эти две вещи каким-то образом связаны с ним. Однако он никогда не занимался гаданием. Он не мог разгадать тайны, лежащие за всем этим, только с этими крошечными подсказками. Сайнс не стал уговаривать Грима продолжать, когда увидел, что тот молча размышляет. Вместо этого он просто взял книгу и начал читать. После долгой паузы Грим наконец поднял голову и спросил: «Если я скажу, что заинтересован в этой миссии, с кем мне следует связаться? Просто дайте мне слово, и я помогу вам связаться с теми, кто вам нужен. А с господином Саруба, вам не нужно беспокоиться об этом. Я могу обещать вам, что лорд Саруба ничего не будет иметь против вас из-за такого пустяка, как этот. Более того, если вы действительно участвуете в этой миссии, вы просто можете столкнуться там с лордом Саруба». Получив нужную информацию, Грим больше не медлил. Он попрощался с Сайнсом и немедленно вернулся в стальную столицу. Конечно, Грим не мог принимать все, что говорил Сайнс, за чистую монету. Вот почему он поручил Газлоу расспросить и получить дополнительную информацию об этом приказе о вербовке. Газлоу находился в лагере Экзодер уже более 200 лет. У него были свои способы сбора информации. Он вернулся с новостями не об одном приказе о наборе, а о пяти. Вся фракция адептов в настоящее время вела войну с пятью отдельными силами. Более того, все они имели разрозненные приказы о вербовке в лагеря. Любой адепт, заинтересованный в этих миссиях или желающий тренировать свою волю в испытаниях жизни и смерти, мог добровольно записаться на эти миссии. Награды за эти миссии тоже были щедрыми. По крайней мере, они были гораздо более щедрыми, чем пребывание в лагере, ничего не делая. В этом отношении Сайнс не планировал ничего злого, рекомендуя миссию Гриму. Описания всех миссий были похожи. Некоторые из них были о нападении на смотрящую империю, некоторые о войне против абиссального мира, а некоторые о вторжении в драконьи планы. Дело в том, что рабочая сила нужна была повсюду. Все готовились к войне. Это было совершенно не похоже на повседневный и непринужденный образ жизни адепта, которого ожидал Грим. После долгой паузы Грим не смог подавить своего любопытства по поводу крупномасштабных планарных войн. Он связался с Сайнсом. Сайнс был вне себя от радости, услышав утвердительный ответ от Грима. Это заставило Грима заподозрить, что Сайнс сможет получить некоторые преимущества в качестве посредника. Однако Грима не волновали эти незначительные детали. Вместо этого он сосредоточил все свое внимание на обустройстве лагеря. Грим оставил вопрос о постройке башни адептов плоскости огненного элемента для расщепленного мозга носка. Грим оставил там планарные координаты. С помощью лазбитов-пауков 4 класса имбервип конструкция башни должна быть защищена от разрушения другими огненными существами. Единственной трудностью теперь было создание строительных машин, которые могли бы выдержать суровые условия самолета огненного элемента, и закупка материалов оптом. Спешить было некуда, с этим нужно было не торопиться. По расчетам Чипа, башня не будет достроена еще лет 5-6. В любом случае, в это время Гриму нечего было делать в лагере. С таким же успехом он мог бы взглянуть на крупномасштабные планарные войны, о которых говорил Сайнс. В конце концов, это может быть хорошо. Во всяком случае, эти приказы о наборе не были обязательными. Грим мог отбросить свои обязанности и уйти, если у него что-то не получалось. Ему не нужно было беспокоиться о том, что его назначат в самые опасные районы боевых действий, как в прошлый раз. Это была основная причина, по которой Грим был готов принять миссию. Конечно, огромное вознаграждение за миссию тоже было фактором, хотя и второстепенным. Ресурсные планы, исходные вещества, рабы – все это было ценно, но вы всегда сможете найти их, если будете готовы терпеливо собирать. Однако материалы 5 класса было очень трудно найти в этих лагерях. Гриму невероятно повезло, что он получил материалы пятого класса на войне до этого. Он не нашел их все настолько ценными, но, взглянув на рынок лагеря «Экзодер», он был удивлен, обнаружив, что там была абсолютная нехватка материалов пятого класса. Никто не хотел выставлять их на продажу. Даже когда материалы пятого класса продавались, это было в форме частных сделок. Материалы пятого класса, которые Грим получил до этого, включали тело многоголовой ящерицы и труп и душу многорукого гиганта. Тем не менее, принципиальные кристаллы были единственными вещами из тел, которые он действительно мог использовать. Остальные вещи были ценными, но он мог только оставить их запечатанными в альтернативном измерении на данный момент. Конечно, если бы Грим был мастером голема мастерского класса, он мог бы превратить это изодранное тело многорукого гиганта в зверя вуду пятого класса. Таким образом, Грим получит помощника пятого класса. К сожалению, самый могущественный мастер големов лагеря Экзодер был только четвертого класса. У кого-то вроде него не было возможности обрабатывать такие ценные материалы пятого класса. Грим скорее подождет, чем позволит этим материалам пропасть впустую. У него не было другого выбора, кроме как позволить им пылиться на складе. Основным кристаллом многорукого гиганта был элемент земли. Он не подходил для Грима и не мог быть поглощен. Он мог только попытаться обменять его на кристалл огненного принципа. Что же касается души и магического ядра, которые он извлек из великана, это может быть использовано для создания магического голема пятого класса. Для успешной ковки такого голема потребовались бы довольно ценные материалы пятого класса, и все же именно эти вещи было труднее всего найти на рынке. Грим мог только надеяться на материальное вознаграждение пятого класса миссии. Нужно было признать, что адепты были очень эффективны, когда они мобилизовались. Сайнс сообщил Гриму, что ему нужно будет улететь на шестой день после того, как он согласится взять на себя миссию. Это место было гигантской каменной крепостью, дрейфующей в глубинах космоса. Его размеры были сопоставимы с основными континентами многих небольших планарных миров. Единственными, кто мог ступить в эту крепость, были могущественные адепты и элитные армии адептов из разных лагерей. Прямо сейчас свет телепортации угасал с балкона на 73-м этаже каменного замка. Показался высокий и мускулистый юноша. «Ты, должно быть, великий адепт Грим из лагеря Экзодер. Пожалуйста, доложите лорду Ирленвальду в боевой рубке 7». Это был странный адепт с птичьей головой, стоявший снаружи. Он был всего лишь третьим классом, но энергия в его теле была не похожа ни на одного другого адепта, которого Грим когда-либо видел раньше. Грим некоторое время стоял молча. После небольшого дискомфорта, вызванного сверхдальней телепортацией, у него наконец появилась возможность хорошенько осмотреться. Над ним висел темный занавес, усыпанный звездами. Гигантский энергетический барьер окутал каменную крепость, защищая ее от магических приливов снаружи и делая окружающую среду внутри гораздо более терпимой. Хотя магические ветры, дувшие внутри барьера, были не такими свирепыми, как снаружи, их энергетическое излучение все еще было выше того, что обычные существа могли надеяться выжить. Чип подсчитал, что любое существо, желающее свободно передвигаться в этой среде, должно быть продвинуто по меньшей мере во второй класс. Пока Грим осматривался, на нескольких соседних балконах вспыхнул белый свет. Громкие грохочущие звуки были слышны, когда многочисленные адептские электростанции появились в этой каменной крепости, которая представляла собой один воин адептов. Глава 1451. Грим покинул платформу и прошел по каменному коридору, подвешенному в воздухе. Он подошел к деревянной двери, которая вела в каменную крепость. Две магические статуи, вооруженные мечом и щитом, стояли плечом к плечу перед деревянной дверью. Почувствовав приближение Грима, тонкий красный луч выстрелил из черной дыры в центре голов статуи к его телу. Бип. Обнаружение оценочно-магических флуктуаций. Требуются ли контрмеры? Не надо. Грим стоял молча, позволяя красным лучам скользить по нему. Затем магические статуи отступили влево и вправо. Волшебный голос раздался внутри них. Сканирование завершено. Пожалуйста, входите. За дверью был длинный каменный коридор, 3 метра в ширину и 5 в высоту. Она простиралась налево и направо со множеством деревянных дверей по пути. Грим как раз вошел в деревянную дверь, когда молодая женщина-адепт, которая ждала здесь, поспешно поклонилась. Сказала она своим сладким голосом: «Добро пожаловать, лорд Грим». Грим взглянул на адептку своими темно-красными глазами и мгновенно увидел всю ее статистику. Третий класс, адепт Элементия, сродство с ветром. Несмотря на то, что женщина-адепт выглядела как человеческая женщина, ее внутреннее строение резко отличалось от обычного человека. Ее внешность также показывала тяжелые признаки магической модификации и реконструкции. Гуманоидное существо. Меньший план чужеземный адепт. В голове Грима промелькнула целая серия слов. Казалось, он понял, откуда взялась женщина-адепт. Молодая женщина-адептка задрожала под холодным взглядом Грима. Она чувствовала, что в одно мгновение все ее секреты открылись этому таинственному великому адепту пятого класса. Огромная разница в их оценках заставляла ее дрожать, как кролика перед тигром. У нее не было другого выбора, кроме как сопротивляться инстинктивному страху в своей душе с ее стойким духом. К счастью, Грим закончил сканирование чипа почти сразу. В противном случае, явного духовного давления и энергетического излучения, которое он испускал, было бы достаточно, чтобы причинить ей душевную боль. «Сюда, милорд, вы только что прибыли сюда, так что сначала вам нужно будет встретиться с адептом Герритсеном». Он отвечает за вербовку. Молодой адепт явно прошел обучение. Улыбка на ее лице была такой же милой, как всегда, даже когда ее тело дрожало от страха. «Герритсен». Грим на мгновение заколебался. «Он великий адепт шестого класса, отвечающий за прием адептов, таких как вы», которые ответили на призывные приказы. Более того, он также отвечает за назначение миссии позже. Женщина-адепт подчеркнула последнее предложение, как будто намекая на что-то Гриму. Грим кивнул и больше ничего не сказал. Они быстро пошли по извилистому каменному коридору крепости. Они прошли мимо многочисленных пунктов безопасности, охраняемых элитными адептами. Все эти элитные адепты смотрели на Грима с уважением и завистью, когда видели молодого адепта, сопровождающего его. Они прошли через все коридоры на внешнем слое и вышли в другой каменный коридор, подвешенный в воздухе. Она была длиной в целый километр. Этот каменный проход был единственным коридором, соединяющим внешний слой крепости с внутренним. Таким образом, количество рун безопасности и обнаружения, прикрепленных к нему, было шокирующим. Грим медленно шел по каменному коридору. У него было достаточно времени, чтобы оценить великолепные виды внизу и вокруг. Это место было проходом, подвешенным в воздухе. Несколько каменных платформ парили в темном и бескрайнем пространстве вокруг него. Каждая платформа была шириной в несколько километров, до краев заполненная могучими, свирепыми зверями вуду и могучими боевыми статуями. Солдаты молча стояли в темноте. Даже самые злобные из зверей вуду хранили абсолютное молчание. Только их глаза были открыты и светились диким, кровожадным светом. Глядя на это огромное пространство, заполненное каменными платформами, казалось, что вокруг тебя только море красного. Среди присутствующих здесь тоже не было слабаков. Чип был в состоянии оценить базовую силу зверей вуду и магических статуй только по энергетической реакции, которую они испускали. Большинство из них были магическими существами первого или второго класса. Между тем, третьи классы составляли около 10% их рядов. Эта цифра не казалась значительной, но, учитывая сотни тысяч существ, собравшихся там, всего 10% было уже шокирующим числом.